Когда на море стала опускаться ночь, низкие тучи поплыли по небу к западу, и ветер стал крепчать. Волны стали выше и разбивались о поплавки катамарана с шипением и гулом. Руис дрогнул и поставил парус так, чтобы лодка пошла помедленнее, приспосабливаясь к усиливающемуся ветру и непогоде. И все же лодка рвалась вперед в кипении пены, дрожа от напряжения при перескоке с волны на волну. Руизу стало еще беспокойнее. Когда сгустилась полная тьма, скорость стала еще страшнее, а волнующее море стало совсем зловещим. Руиз сражался с рулевым управлением, пытаясь все время сделать так, чтобы волны били в корму лодки. Так, чтобы их сила безвредно подталкивала лодку вперед. Но ветер так громко запел в парусах, что Руизу стало страшно, что лодка взлетит с одной волны и зароется носом в глубину следующей. Он попробовал вспомнить, что ему делать, попытался оживить воспоминания давно минувших дней, когда он сражался в баталиях на планете, где было множество океанов. Наконец он вспомнил и сообразил, что должен делать дальше. Он дождался затишья. Когда ветер чуть утих, он слегка повернул кливер по ветру и перенес левее рулевое весло. Лодка замерла, чуть развернулась и, словно уточка, закачалась на волнах. Руис привязал рулевое весло, вытер пену с лица и прополз к койке размером с тесный гроб, к подветренному поплавку. Он аккуратно захлопнул задвижку каюты и вытянулся на тонком матрасе. Почему-то по нему пробежала дрожь счастья и удовольствия. Он и сам не понял, почему. Лодка бешено подпрыгивала, ветер визжал, барашки скакали по волнам. Но он заснул, невзирая ни на что. Он проспал до тех пор, пока солнце не поднялось высоко над горизонтом, и его разбудила, в конце концов, именно тишина. Когда он вышел на палубу, он обнаружил, что ветер спал до легкого дуновения, и лодка плыла по чистому морю, похожему на стеклянную пластинку. А оставшееся волнение моря то поднимало, то опускало лодку, и Руис снова обрадовался тому, что никогда не страдал от морской болезни. Он отвязал весло и двинулся своим курсом далее, к Боровейнику. Его продвижение вперед уже не было таким впечатляющим, как накануне. Он мог вымолить только 3-4 узла у стихшего ветра. Он стал экспериментировать с ветром. Он попробовал закинуть удочку, но безрезультатно. Он замерил все необходимые параметры по солнцу и стал изучать карты. Он не был уверен в том, насколько ночной шторм снес его к востоку, пока не замерил свое положение еще раз, днем. Он все время посматривал по сторонам, особенно вправо, словно ожидая, что там вот-вот появится очертание берега Нампа. После полудня он увидел Маргара, одинокого самца, который поднялся на поверхность, чтобы прочистить дыхательные отверстия, в 2 километрах от него по правому борту. Огромная рептилия выкатилась на поверхность в вихре пены. Ее дыхательные отверстия с сипением пропускали воздух, а один поднятый гребень отражал солнце белыми лучиками. Руис затаил дыхание, пока тварь не погрузилась в воду. Увидела ли эта рептилия его? Заинтересует ли ее утлая латчонка? Время шло, и его пока не съели. Он стал расслабляться, когда увидел обтекаемое черное тело на восточном горизонте. Когда этот силуэт наконец резко повернул к нему, он стал думать про себя, что может оно и к лучшему оказаться обедом для Маргара. «Нет!» — тут же свирепо одернул он себя. «Ничего подобного! И хватит подобных штучек!» Он проверил свой вибронож. Через несколько секунд он уже смог разглядеть злобные маленькие горящие глазки, которые были, на самом деле, нарисованы на носу приближающегося корабля. «Замок Дельт», — подумал он, остолбенев. Судно оказалось маленьким, быстрым реактивным корабликом с открытым кокпитом, который обычно использовали для разведки и проникновения в стан врага. Две фигуры в броне притаились за стеклом, которое защищало рулевую рубку от брызг. Руис дотронулся до своего виброножа. Поразительно непригодное в подобной ситуации оружие. Он стал лихорадочно искать, какой план можно было бы применить к этой ситуации. Но ничего не приходило ему на ум. Наконец он решил, что лучшим выходом будет притвориться совершенно безвредным и беспомощным, и надеяться, что дельтанцы в чем-нибудь промахнутся и проявят неосторожность. Он пощипал свои щеки, пока покалывание и тепло не сказали ему, что щеки его порозовели. Прочесал пятерней волосы, чтобы они легли гладкими волнами. Лодка подошла боком, послав волну, которая перехлестнула через поплавок катамарана. Мотор лодки взревел и потом перешел в низкую пульсацию. В катамаран вцепились абордажные крючья. Потом канаты, прикрепленные крючьем, втянулись, сблизив рывком обе лодки. Руис весело улыбнулся экипажу лодки. Это были два дельтанца в черных масках, раскрашенных в красные волнистые полосы, а их легкая броня носила узор из черных и зеленых светящихся полосок. Красные шевроны на масках показывали, что это были члены офицерской касты, известные под именем субдоминаторов. Молодые, неопытные, командиры на уровне взвода. Шлемов на них не было. Вероятно, они посчитали его легкой добычей. Один держал в руках осколочное ружье и беззаботно играл его предохранителем. «Привет!» — сказал Руис, вставая, сложив на груди руки. Он постарался сделать свой голос тонким и высоким, полным надежды и кокетства. «Я так рад, что вы меня нашли!» Один из них рассмеялся с напускной жесткостью. Руис мог легко представить его в классе, перед которым покрытый шрамами ветеран командует. «Смеяться надо так, чтобы кровь в жилах сворачивалась. Теперь все вместе, смейтесь!» Надежда его взлетела, как на крыльях. «Да», — сказал Руис, — «я не знал прямо, что мне делать». Он состроил им глазки, выставив бедро, и постарался сделать вид, что тело его максимально мягкое и уязвимое. «Ты что тут делаешь, сопляк?» — спросил тот, кто держал осколочное ружье. Руис придал своему лицу театрально-трагическое выражение. «Радириганцы разграбили нашу деревню, добрый сэр. Я убежал, благодаря доброй судьбе. Так мне, по крайней мере, тогда казалось. А потом я оказался в море, совсем один. И защитника у меня никакого нет». Руис облизал губы и широко раскрыл глаза. Тот, кто смеялся, снова попробовал издать замораживающий кровь в жилах смех. На сей раз с большей уверенностью. «Мы тебя защитим», — сказал он. «Влезай на борт». Руис перебрался к ним через борт, стараясь двигаться мелкими и неуклюжими движениями и покачивать бедрами, ведя себя так, словно острая сталь борта врезалась в его нежные ручки. «Ой, спасибо вам, добрые сэры! Ой, какое вам спасибо!» — бормотал он. Тот, кто поигрывал осколочным ружьем, защелкнул предохранитель, снял его совсем и выстрелил экономный залп в катамаран, который разлетелся надвое. Руис попытался скрыть гримасу боли. Ему так нравилась эта маленькая прелестная лодка. «Может быть, у вас найдется что-нибудь поесть? Я плаваю уже несколько дней, а эти аварийные запасы такие невкусные!» Руис закатил глаза и поудобнее устроился, улыбаясь между двумя дельтанцами. Тот, кто смеялся, встал и начал расстегивать на себе брюки от бронированного костюма. «Я тебе дам кое-что пососать», — сказал он весело. «Вот уж нет», — сказал тот, кто держал ружье. «На сей раз я не стану подбирать за тобой объедки. Я первый». Он не то чтобы наставил свое оружие на второго дельтанца, но мушка почти уперлась тому в живот. «Господа, господа!» — нервно сказал Руис. «Нет никакой необходимости ссориться. Я наверняка смогу удовлетворить вас обоих одновременно. А иначе для каких же целей нам боги даровали несколько отверстий для сладостных утех плоти? Женщин больше благословили в этом отношении, чем нас, конечно. Но ведь и вас тут только двое». Они оба рассмеялись, уже не так грубо. Руис заметил в их смехе нотку облегчения. Тот, который держал ружье, пристегнул его к портупее. И они оба расстегнули свою броню. Тот, кто смеялся, растянулся на носу. Второй ждал позади Руиза, любовно поглаживая сам себя. Это было слишком легко. Но он принял свое мнение как должное, как ему и положено было теперь. Вибронож выскочил из своего укрытия, и он вонзил нож в пах того, кто стоял сзади. Повернул нож и вырвал его из тела. Он повернул нож острием вперед и загнал его в брюхо весельчака. Почти до того, как раненые смогли отреагировать. Руиз пропилил ножом тело лежащего перед ним дельтанца, вытащил нож снова и повернулся, чтобы прикончить того, кто держал ружье. Он едва замечал вопли, хотя они куда действеннее леденили кровь в жилах, чем до этого хохот. Когда все закончилось, и он смог перевалить трупы за борт, Руиз исследовал, что же досталось ему в качестве трофея. Реактивная лодка оказалась в замечательном состоянии, если не считать крови, которая залила ее. Указатель топлива стоял на отметке в полный бак. Мотор ласково урчал. Он покопался в шкафчиках и рундуках и нашел с правой стороны отличный выбор всякого оружия. Осколочные ружья и парализаторы, мономолевые гороты и топорики, контузионные гранаты и нейронные кнуты. В шкафу с левой стороны он нашел пакеты облупленных для сохранности рационов и ящики с консервами. Он открыл банку рагу и самоохлаждающуюся банку с пивом, но ему почему-то совсем не хотелось есть. Глаза его блуждали по кокпиту, задерживаясь на брызгах крови, на груди брони, которую он забрал у более высокого дельтанца. Ему чуть не стало тошно. Наконец он допил пиво и выбросил рагу за борт. Чуть позже он взял себя в руки и стал делать необходимую работу. Он вымыл дочисто броню и нацепил ее. В одном из карманов бронированного костюма он нашел пачку наличности в донах моровейника. Видимо, субдоминаторы как раз ехали отдыхать в увольнительную, в моровейник. Он сам попытался рассмеяться грубым смехом, и для его собственных ушей этот смех прозвучал гораздо страшнее, чем тот смех, который издавал неопытный парень-дельтанец. «Ну что же, я-то заслуженное чудовище», — сказал он, словно разговаривал с невидимым собеседником, и улыбнулся. Ему странно было чувствовать на лице такую улыбающуюся гримасу, поэтому он убрал ее с лица. Потом он нашел ведро и смыл остальную кровь в шпигат, где автоматическая помпа заурчала и смыла кровь в море. Невзирая на то, что накануне он проспал ночь, он чувствовал, что страшно, бешено устал. Но он сел на место рулевого и увидел, что в навигационный компьютер уже введены координаты моровейника. Прежде чем он нажал клавишу ввода, ему пришла в голову мысль. Он заглянул под панель управления и нашел там черный ящик с прибором дистанционного управления. Очевидно, лодкой можно было управлять и из дельта. Он вырвал коннекторы из розетки выключения и оторвал кабель ввода данных в дистанционное управление. Теперь лодка принадлежала ему. По крайней мере, он на это надеялся. Он пристегнул предохранительные ремни и погнал лодку по волнам на максимальной скорости, на которую та была способна. Ощущение было такое, словно он мчался на скачущем по волнам камешке со скоростью 70 узлов. Он и те синяки, которые еще должны выступить на его теле от такой езды, прибудут в моровейник утром, при условии, что он будет держаться подальше от противников с более быстрыми лодками. Руиз вел лодку всю ночь в полусонно-настороженном состоянии. Он потопил все мысли в ощущении скорости. Сузив поле своего восприятия до педали газа, руля и вздымающейся поверхности моря, он был весьма удивлен, когда заря показала ему высокие верхушки моровейника, которые поднимались над горизонтом. Он убрал ногу с педали газа, и лодка перестала так скакать, опустившись в море с фонтаном брызг. Визг моторов перешел в бормотание. Какой у него был план? В этот момент голова его была полна пугающей нерешительности. Больше ничем. Он что-то обещал Самниру. Разве не так? Нет, собственно говоря. Он не сказал ему, что обязательно что-то сделает. Самнир сказал ему, что он, Руис, должен поступить, как ему велит сердце. В этот момент сердце советовало ему бежать, как только возможно, дальше от Моровейника. Сбежать с Суука, понадеяться на то, что он 1000 раз умрет, прежде чем человечество будет пожрано тем, что таилось и зрело под крепостью Юбери. Он вздохнул. Нет, это говорило не его сердце. Это говорил здравый смысл. Почему-то он подумал о своей глупой юности, когда он звал себя освободителем, когда он все еще верил, что рабство может быть побеждено. Он думал о боли, о разочаровании и предательстве, о пролитой крови, о преданной дружбе друзей. И все это было во имя этой безнадежной химеры. Пока он размышлял, он понял, что больше не думает о своей более ранней личности с обычным для себя горьким презрением. Что-то переменилось. Что-то растопило лед, который так долго наполнял его сердце. «Как странно», — сказал он вслух, и голос его слегка дрожал. Потом он рассмеялся, и приятная мысль осенила его. «Может быть, Кориана продала Низу кому-нибудь?» Может, в Моровейнике он сможет просмотреть рыночные каталоги новых поступлений, если рынок выжил в условиях таких потрясений в городе. Может быть, он все еще сможет ее найти? Когда он стал размышлять, каким образом он сможет подключиться к компьютеру с данными рынка, в голове у него стал формироваться и зреть план. Просто маленькая искорка возможностей. Но она была все равно лучше, чем отсутствие плана вообще. Руис вынул из рундука дельтанский шлем и надел его на голову. Он глубоко вздохнул и нажал на педаль газа.